Луис Ламур. Сборник рассказов «Золотая ловушка». Рассказ пятый. «Мул до Санта-Фе». Читает Александр Степной. «Продай своих мулов», — советовал Хэсселт. «Тебе нужны валы. Они не так много пьют, и копыта у них распластываются на мягкой почве в прерии, тогда как у мулов они вязнут. К тому же, если у тебя выйдут все припасы, то вала можно съесть». «Ну уж если я так проголодаюсь», — коротко заметил Скотт Майлз, — «то и мула съем». Хэсселду непременно хотелось заполучить этих мулов, крупных, породистых, хорошо упитанных животных, сильных и крепких, совершенно незаменимых для упряжки. И неудивительно. Через несколько месяцев на них будет огромный спрос, и он заработает хорошие деньги. Никто не имел таких отличных мулов, как Скотт Майлз, но он заортачился. «Как знаешь, Майлз, но тебе все равно понадобится еще один мул, а у меня продажного нет», — отрезал Хэсселт, человек решительный, и отвернулся, не скрывая раздражения. Огорченный Скотт еще немного потоптался, но потом, открыв дверь наружу, вышел под дождь. Поскольку навес у дома отсутствовал, на него сразу обрушился холодный поток. Нагнув голову, он зашлепал по лужам в сторону отеля, где его ожидал Билли. Везде, куда бы он ни пошел, ему говорили, что на мулах ехать не стоит. Они хороши на дороге, неплохо тянут в горах. А вот что они будут делать в прерии? Пемброк тоже не советовал ехать на мулах. Однако после долгих споров он согласился принять его фургон в свой караван, при условии, что у Майлса будет полная упряжка из 6 мулов. «4 мулов недостаточно», — твердил Пемброк. «Даже если они такие крупные и сильные, как у Майлса». Когда он вошел в отель, в холле толпилось человек 6. Пемброк, высокий и красивый мужчина с пшеничными усами, разговаривал с Бидуэлом, зажиточным фермером из Огайо, который первым застолбил место для своего фургона в караване Пемброка. Майлз огляделся вокруг и увидел Билли. Мальчик беседовал с хорошенькой рыжеволосой женщиной, которая сидела в большом, обитом кожей кресле. Билли сразу же заметил отца. «Па!» — радостно закричал он. «Это миссис Хэнс». Женщина посмотрела на Майлза, подняв голову, и он ощутил какую-то неловкость. Ее голубые глаза, правда, не такие темные, как у Мэри, смотрели ласково и доброжелательно, и Майлзу почему-то стало тревожно. «Билли рассказал мне о ваших делах, мистер Майлз. Удалось вам найти мула?» Довольный тем, что разговор зашел о знакомых вещах, Скотт покачал головой. «Нет, Хэсселт не хочет продавать. Похоже, мне здорово везет». Как это ни глупо, он почему-то сразу подумал о том, какая у него старая шляпа, и как, наверное, обвисли намокшие под дождем поля. К тому же он не брился уже 2 дня. Ему захотелось поскорее убраться подальше от этой женщины. Такие, как она, всегда его раздражали и тревожили. Слишком уж она аккуратненькая, слишком непринужденно держится. Он знал, как подобные женщины ведут себя в пути. Жеманятся, боятся насекомых, устраивают сцены из-за всяких пустяков. Но, помимо всего прочего, Майлз честно себе в этом признался, он испытывал ревность, глядя на оживленное лицо Билли. «Нам пора идти, Билли. Скажи, миссис Хэнс, до свидания». Выходя из отеля, Скотт чувствовал, что у него горят уши. Он подозревал, что Билли мог обидеться, подумать, что отец обошелся с ним не очень-то хорошо. Но какая была нужда так внезапно уходить из отеля? То, что он с виду похож на грубого мужлана, совсем не означает, что нужно и вести себя соответственно. Майлз с сыном жили в фургоне, большом новом Конестоге. Все инструменты он приобрел только что. Пришлось купить или мех. А что до плуга, он сделает его сам, как только прибудет на место. К 2 ружьям Скотт запасся большим количеством патронов. Билли исполнилось 9 лет, но он уже умел стрелять. Отец сам учил мальчика обращаться с оружием. Он надеялся, что сын станет хорошим охотником и будет пользоваться оружием разумно. Ребенку нужны оба родителя, И Скотт, будучи человеком наблюдательным, не мог не замечать, какое тоскливое выражение появлялось на лице мальчика, когда другие дети бежали к матерям со своими реальными или воображаемыми бедами. Билли в таких случаях никогда не бежал к нему. Мальчик слишком гордился тем, что он настоящий мужчина, такой же, как его отец. Но это нехорошо для ребенка. Фермер Бидуэлл вез с собой дочь, хорошенькую румяную девушку со светлыми шелковистыми локонами. С тех самых пор, как их фургоны встретились и ехали рядом, она то и дело украдкой бросала на Скотта любопытные взгляды. Майлз задумчиво потер подбородок. Неплохо бы побриться. Именно это он и сделал, да к тому же еще подстриг и подровнял усы. Усы он закручивал по-испански. Это были настоящие усы, не то что обыкновенная щетка, как у Бидуэлла и у других мужчин из их каравана. Потом достал чистую рубашку. Билли критически посмотрел на отца. «Что, решил переодеться?» — спросил он. «Собираешься назад в отель, чтобы побеседовать с миссис Хэнс?» «Нет», — резко ответил Майлз. «Мне нужно поговорить с Грейс Бидуэлл». «С этой девчонкой?» В голосе Билли прозвучало неприкрытое презрение. «Ведь она некрасивая, совсем не такая, как миссис Хэнс». Скотт Майлз сел в кресло. «Послушай, Билли», — начал он наставительно, — «мы едем в дикую суровую страну. Я тебе уже об этом говорил. Городов там нет. Мы будем жить в горах, где мне придется валить деревья и очищать их от сучьев, чтобы построить дом. Так вот, мне нужна жена, а тебе — мать. Красота — это еще не все. Мне нужна жена, которая умеет стряпать, сама сошьет себе платье, если потребуется, и будет делить со мной все трудности. Мне нужна женщина, которая будет мне помощницей, а не обузой». Билли кивнул, однако, вовсе не убежденный до конца, продолжал смотреть, как отец натягивал куртку. «Па!» — малыш хмурился совсем по-взрослому. «Па, если у нас будет новая мама, она, наверное, должна нам нравиться, правда?» — резонно спросил он. Скотт Майлз долго глядел на дождь, лицо его сделалось мрачным. Потом он положил руку на плечо Билли. «Да, сын», — спокойно ответил он. «Мы должны найти такую, которая к тому же нам понравится». Дождь прекратился, но солнце по-прежнему не появлялось. Шлепая по лужам, Майлз ходил по улицам, расспрашивая всех и каждого насчет мулов. «Да, если спуститься вниз по реке, там у одного старика есть здоровый черный мул. Зовут этого старика Саймон Джилбрайт. Продаст ли? Да не в жизнь. Даже разговаривать не станет». И все-таки Скотт оседлал свою гнедую кобылу и поехал на юг. Выезжая из города, он увидел миссис Хэнс, которая стояла на крыльце отеля. Она приветливо помахала ему рукой, и он помахал в ответ. Увидел он и кое-что другое, отчего ему стало немного неуютно. На крыльце стоял Хэсселт, а вместе с ним трое здоровенных парней, вооруженных до зубов, и о чем-то оживленно разговаривали. Когда он проезжал мимо, они повернули головы и посмотрели ему вслед, и Скотт по-настоящему встревожился. Он был уверен, что говорят о нем. Джилбрайт, высокий старик, одетый как фермер, с холодным аристократическим лицом, на котором застыло равнодушное выражение, вышел на порог, когда Скотт подъехал к его дому. «Продать моего мула? Ни под каким видом!» — категорически заявил он. Когда Скотт вернулся к своему фургону, уже стемнело. Он устал и еле держался в седле. Не просто физическая усталость мучила его, крепкого мужчину, обладавшего недюжинной силой. Он устал от поражений. У него оставалось всего несколько часов, а во всей округе был только один такой мул, который ему нужен. Конечно, постоянно подъезжали все новые фургоны. Вот если бы он продолжил поиск... Подъехав к своему фургону, он натянул поводья. В очаге горел огонь, а возле него на корточках сидел Билли. Мальчик смеялся, уплетая что-то, а женщина, которая стряпала еду, смеялась вместе с ним. «Отлично», — подумал про себя Скотт. «Наконец-то Грейс соизволила прийти. Теперь мне станет полегче». Только после того, как женщина выпрямилась, он увидел, что это не Грейс, а та самая миссис Хэнс. Она улыбнулась ему немного смущенно. «О, я не думала, что вы так скоро вернетесь. Я беспокоилась, что Билли останется без ужина». Еда оказалась вкусной. С какой-то незнакомой приправой, но ему понравилось. А Билли ел так, словно его не кормили несколько лет. Впрочем, Билли способен переварить все, что угодно. «Мистер Майлз», — медленно, словно собираясь с духом, заговорила гостья. «Я хочу попросить вас об одолжении. Нельзя ли мне поехать в Санта-Фе «В вашем фургоне». Скотт растерянно заморгал. Меньше всего на свете он ожидал такого оборота событий. Билли поднял голову, и отец понял, что мальчик прислушивается. Он покачал головой. «Извините, миссис Хэнс, вынужден вам отказать. Это совершенно невозможно». Он проводил ее до дверей отеля, а потом вернулся к своему фургону. Внезапно он решил проведать своих мулов, и когда подошел, ему показалось... Нет, в этом он не сомневался. Возле них мелькнула какая-то тень. Он подождал, держа наготове ружье, но движение прекратилось, и все стихло. Скотт долго еще стоял и прислушивался, и хотя ничего не нарушало покой ночи, встревожился. Хэсселду позарез нужны были мулы еще и из-за правительственного контракта, который тот заключил. Он не производил впечатления особо щепетильного человека и ни перед чем не остановится, если захочет получить то, что ему нужно. В таком местечке, как это, найти вора нетрудно. Когда на следующее утро Майлз явился в отель, миссис Хэнс нигде не оказалась. Разочарованный тем, что не встретил ее, он подошел к Пемброку и Бидуэлу, которые сидели рядом и о чем-то беседовали. «Ну как, Майлз?» Пемброк никогда не тратил лишних слов. «Нашел мула?» «Мне, конечно, очень жаль, но если к завтрашнему дню ты не сумеешь его раздобыть, нам придется менять порядок и строить караван по-другому». Озабоченный и усталый Скотт вернулся в лагерь, ведя на поводу свою кобылу. Когда он уже добрался до фургона, кобыла вдруг заржала. Майлз поднял голову. К колесу его фургона кто-то привязал великолепного гнедого жеребца. По крайней мере, 16 ладоней в высоту, на лбу белая отметина, и к тому же 3 белых чулка. Привязав кобылу, Майлз обошел вокруг жеребца, с восхищением разглядывая животное. Он никогда не видел подобного красавца. Из-за дерева вышла миссис Хэнс вместе с Билли. Некоторое время они стояли в стороне, а потом подошли поближе. «Это ваш конь? Как он вам нравится?» «Нравится. Он просто великолепен. Всю свою жизнь я мечтал заполучить такого. Вот только, — торопливо добавил он, — у меня никогда не хватало на это денег». «У вас же есть кобыла. Это могло бы стать прибыльным делом», — спокойно рассудила она. Затем, слегка вскинув голову, спросила. «Мистер Майлз, а на что вы способны ради того, чтобы заполучить еще одного мула?» Он мрачно рассмеялся. «Да на все, что угодно, конечно, кроме убийства, особенно если я получу его до завтрашнего дня». «Готовы даже на то, чтобы везти в своем фургоне вдову?» «Согласен даже на это», — махнул он рукой. «Тогда готовьтесь принять пассажирку. У меня есть мул». «Не может быть. Я прочесал всю округу, но так ничего и не нашел». «У меня есть мул, и именно такой, какого вы ищете. Мне продал его Саймон Джилбрайт». Скотт аж сел, и она ему все спокойно объяснила. Поскольку миссис Хэнс твердо решила ехать в Санта-Фе, ей ничего не оставалось делать, кроме как отправиться к старику и поговорить с ним. Джилбрайт, как оказалось, служил в Мексике в одном полку с ее отцом. Это обстоятельство плюс немного лести и уговоров помогли ей добиться своего. «Итак», — подвела она итог, — «мул у меня есть, причем единственный. Если вы хотите ехать, вам придется взять меня с собой. Что же мы будем делать?» Скотт поднялся и галантно поклонился. «Миссис Хэнс, не окажете ли вы мне честь, позволив сопровождать вас в Санта-Фе?» С серьезным видом она тоже сделала небольшой реверанс, однако в глазах у нее прыгали чертики. «Мистер Майлз», — церемонно ответила она, — «я надеялась, что вы мне это предложите». Пемброк сидел все с тем же Бидуэлом, обсуждая последние детали будущего путешествия, когда в отель ворвался Скотт. «Считаете, что я еду вместе с вами?» — закричал он с порога, не скрывая своего торжества. «Я нашел мула». По мере того, как он объяснял, каким образом это ему удалось, лицо Бидуэла принимало все более чопорное выражение. Пемброк нахмурился и покачал головой. «Ничего не получится, Майлз», — заявил он с каменным выражением лица. «Наши жены этого не потерпят. Мы не можем допустить, чтобы женщина и мужчина, если они не женаты, ехали в одном фургоне. Ничего не выйдет». «Но послушайте», — запротестовал он, — «я...» Однако все было тщетно. В ответ он слышал только твердый отказ. Злой, возмущенный и расстроенный, он возвращался в лагерь. Уже на подходе услышал выстрел, потом еще один. Вытащив на бегу заткнутый за пояс револьвер, бросился к своему фургону. Миссис Хэнс с бледным лицом стояла позади него, держа в руках дымившееся ружье. «Они скрылись!» — с горечью воскликнула она. «Они украли наших мулов!» А потом обернулась к нему. «Вы что, так и собираетесь здесь стоять?» — ледяным тоном осведомилась она. Берите адмирала и скачите за ними». «Адмирала? Так они его не украли? Вы хотите сказать, что он так и стоит там, привязанный к колесу?» «Он оказался с другой стороны», — кратко ответила она. «Да что болтать! Садитесь в седло и скачите!» «Но его могут убить», — предупредил он. Она поджала губы. «Берите! В этом деле мы с вами заодно!» Забрезжило уже утро, когда он понял, что догоняет их. Адмирал оказался не только красив, но и быстр и вынослив, а среди грабителей находился раненый. На рассвете Майлз наткнулся на место, где они промывали и перевязывали ему рану. Там остались обрывки окровавленной рубахи и множество следов от сапог. 2 часа спустя, выехав на опушку рощи, он увидел их примерно в полумиле впереди. В этот самый момент они скрылись в густых зарослях кустарника. Мулов они связали между собой, поэтому двигаться им приходилось не слишком быстро. Раненый ехал на его кобыле. О том, чтобы драться с ними по-честному, не могло быть и речи. Скотт не питал на этот счет никаких иллюзий. Они пристрелят его, как только увидят. Если он хочет остаться в живых, ему придется делать то же самое, то есть стрелять. Внимательно осмотревшись, он заметил невдалеке, справа от себя, длинный распадок, который тянулся к югу. Вот если бы добраться до этого распадка и обойти их... Адмирал спускался по крутому склону, словно родился в горах, а когда они достигли самого низа, сразу же пустился в галоп. Несмотря на целую ночь скачки, у него еще оставалось достаточно сил. Он скакал и скакал, не зная усталости и не теряя бодрости. Доехав до конца распадка, Майлз соскочил с седла, тщательно проверил свой тяжелый револьвер, достав его из-за пояса. Снова засунув оружие за ремень, стал пробираться через кустарник, пока не достиг входа в другой, больше распадок, по которому двигались они. Вскоре из оврага показались мулы, а за ними и люди. Скотт вышел из своего укрытия и тут же поскользнулся на камни, потеряв равновесие. Он упал на спину и увидел, что всадники хватаются за револьверы. Мгновенно перевернувшись на левый бок, выстрелил в тот самый миг, как у него над головой просвистела пуля. Он перекатился на живот, встал на колено и снова нажал на спуск. На этот раз не промахнулся. Один из всадников покачнулся в седле, на лбу у него выступила кровь, и он скатился на землю, в то время как его лошадь в панике умчалась прочь. Раненого Скотт не видел, но третий всадник направил своего коня прямо на него. На какое-то мгновение перед Скоттом возникли раздувающиеся лошадиные ноздри, и человек склонился над ним, направляя револьвер прямо ему в лицо. Майлз выстрелил первым. Тело бандита дернулось, он привстал в седле и откинулся назад, а лошадь перескочила через Майлза. Одно из ее копыт впечатало его волосы в грязь. Всадник упал на землю и перевернулся. Не желая рисковать, Скотт пустил в него еще одну пулю. Оставался последний из воров. Он сидел на земле, полускрытый кустами. Майлз зарядил револьвер, в котором больше не осталось патронов, и стал осторожно красться к нему. Раненый поднял здоровую руку. «Не стреляй!» — попросил он. «Оружие я выбросил». Скотт подобрал его револьвер, потом собрал мулов и лошадей. Одну лошадь он оставил раненому. «Иди куда хочешь, только не попадайся мне на глаза. Никогда имей это в виду». Мулы, запряженные в новенькую канистогу, выглядели просто великолепно, а на козлах сидел Скотт Майлз рядом со своей женой. Она, это Лора Хэнс Майлз, оказалась не только очень хорошенькой женщиной, но, как быстро выяснилось, прекрасной помощницей тоже. И он, Скотт, сильно в нее влюбился. Такого яркого и глубокого чувства, как сам себе признался, он никогда раньше не испытывал. В его сердце навсегда осталось место для Мэри. Но Лора... Эта женщина была из тех, кто идет рядом с мужчиной, а не позади него. И доказала это в первый же день, как только они встретились. Они ехали в своей упряжке вместе, и цель их звала одна. И он уже не вспоминал время, когда считал, что больше ни одна женщина в жизни не станет ему близкой. А Билли, выходит, совершенно прав. Обязательно нужно, чтобы новая мама им нравилась. Читал Александр Степной.